Что свойственно делать подвижнику, пребывающему на безмолвии в келье своей? Разве человек рачительный и трезвенный душою имеет нужду спрашивать, как ему вести себя, когда он бывает один с собой? Какое иное занятие у монаха в келье его, кроме плача? И какое другое занятие лучше этого? Самое пребывание монаха и одиночество его, уподобляясь пребыванию в гробе, далекому от радости человеческой, учат его, что деятельность его — плач. И все святые в плаче переселялись из жизни сей. Будем же молить Господа даровать нам плач. Ибо если получим сию благодать, лучшую и превосходнейшую прочих дарований, то при помощи ее достигнем чистоты. А как скоро достигнем ее, то не отнимется уже она от нас до самого исхода нашего из жизни сей. Блаженны чистые сердцем, потому что нет времени, когда бы не услаждались они сладостью слез, в кои всегда зрят они Господа. Пока еще слезы у них на глазах, они сподобляются зрению откровений Его на высоте молитвы своей, и нет у них молитвы без слез. И сие это и значит, сказанное Господом, блаженней плачущие, яко ти и утешатся. Ибо когда монах сподобился с помощью слез прийти в область страстей и вступить в равнину душевной чистоты, тогда сретает его утешение, какое плачущим дает Бог за чистоту их. Проливать слезы и плакать — дарование бесстрастных. И если слезы плачущего и сетующего временно могут не только путеводить его к бесстрастию, но и совершенно очистить и освободить ум его от памятования страстей, то что сказать о тех, которые с ведением день и ночь упражняются всем делании? Некто из святых сказал, что другом греха делается тело, которое боится искушений, чтобы не дойти ему до крайности и не лишиться жизни своей. Посему Дух Святой понуждает его умереть, внушает подвижнику обречь себя на смерть, ибо знает, что если не умрет, не победит греха. Если кто хочет, чтобы вселился в нем Господь, то принуждает тело свое служить Господу, работать в заповедях Духа, написанных у апостола, и хранить душу свою от дел плотских, описанных апостолом. Послание к Галатам, глава 5, стих 19. Тело же, приобщившееся к греху, упокоивается в делах плотских, и Дух Божий не упокоивается в плодах его. Ибо когда тело изнемогает в посте и смирении, тогда душа укрепляется молитвою. Телу, когда оно много угнетается скорбями безмолвия, терпит лишения и недостатки, и приближается к тому, чтобы лишиться жизни своей, обычно умолять тебя и говорить: «Дай мне немного свободы пожить прилично. Хожу я теперь право, потому что испытано всяким злостраданием, и как скоро из сострадания успокоишь ты его от скорби и доставишь ему несколько отдохновения, оно мало-помалу станет нашептывать тебе с ласкательством, а ласкательство его весьма сильны. Можем и близ мира жить хорошо, по тем же правилам, по каким водимся теперь, потому что испытаны во многом. Искуси меня только, и если не буду таким, как тебе угодно, можем возвратиться. Пустыня не убежит от нас. Не верь ему, хотя и сильно будет умолять и даст много обещаний. Оно не исполнит того, что говорит. Когда склонишься на просьбу его, ввергнет тебя в великие падения, из которых не будешь в состоянии восстать и выйти. Когда придешь от искушений в уныние и присытишься ими, скажи сам себе: «Снова вожделеваешь ты нечистой и срамной жизни». И если тело скажет тебе: «Великий грех самому себя убивать», то ответь ему: «Сам себя убиваю, потому что не могу жить нечисто. Умру здесь, чтобы не увидеть истинной смерти души моей, смерти для Бога. Лучше мне умереть здесь ради непорочности и не жить худой жизнью в мире. Произвольно избрал я смерть сию за грехи свои. Сам себя умерщвляю, потому что согрешил я Господу. Не буду более прогневлять его. Что мне в жизни, далекой от Бога? Буду терпеть озлобление сии, чтобы не быть отчужденным от небесной надежды. Что Богу в жизни моей в этом мире, если живу в нем худо и прогневляю Бога? Монаху вредно видеть мир и мирское. И какое изменение происходит в уме того, кто долгое время безмолвствовав самим собою, вдруг снова впадает в водоворот мира, видит и слышит, что для него непривычно. Да не обольщает нас утверждающее, будто никакого вреда нет для нас от того, что слышим и видим нечто, будто одинаковы мы по мыслям своим и в уединении, и в мире, будто и в келии, и вне ее не возмущается скромность наша, не происходит с нею худой перемены, и при встрече с лицами и вещами не чувствуем мы тревоги страстей. Утверждать сие могут только такие крепкие духом, кои, если и раны приемлют, не чувствуют того. Но мы не достигли еще такого здравия. Еще имеем на себе смердящие раны, которые воскипят червями, если и один день не будет о них попечения, и они останутся неперевязанными, не будут обложены пластырем и стянуты перевязьми. Душа, однажды с верою предавшая себя Богу и многократным опытом изведавшая Его содействие, не заботится уже о себе, но связуется изумлением и молчанием и не имеет возможности снова возвратиться к способам своего ведения и употребить их в дело, чтобы иначе не лишиться Божьей промышления, которое втайне неусыпно назирает над душой, печется о ней и непрестанно следит за нею. Не лишится же потому, что в таком случае она окажется самонадеянно мечтающую, будто сама достаточно может промышлять о себе по силе своего ведения. Те, в коих воссеивает свет веры, не доходят уже до такого бесстыдства, чтобы снова им испрашивать у Бога в молитвах «дай нам это» или «возьми у нас то». И немало не заботятся о себе самих, потому что духовными очами веры ежечасно видят отеческий промысел, каким приосеняет их тот истинный Отец, который безмерно, великой любовью своей превосходит всякую отеческую любовь, паче всех может и имеет силу содействовать нам до преизбытка, в большей мере, нежели как мы просим, помышляем и представляем себе. Кто сподобился вкусить сладости веры и снова обратился к ведению душевному, тот уподобляется нашедшему многоценную жемчужину и обменявшему ее на медный овол. Еще оставившему полновластную свободу и возвратившемуся в состояние нищеты, исполненное страха и рабства.